Наверняка нас представили, но я почти ничего не помню, кроме этого великолепного молодого человека, который с искренним восхищением заглянул мне в глаза, когда поднес к губам мою руку и нежно поцеловал ее, заявляя таким образом, что ему нравится красавица-невеста. Граф-отец пребывал в веселом расположении духа. Он похлопал сына по плечу и сказал, что ему повезло. А поцеловав меня в губы, добавил, что я еще красивее, чем ему говорили. Наши родители тепло приветствовали своего будущего сына Герберта, и все принялись нас поздравлять, когда мы развернулись и двинулись назад к монастырю, где должны были состояться церемония обручения и торжественный обед. День теперь казался просто необыкновенно солнечным. Он приобрел некое особое сияние, его цвета и оттенки стали ярче и резче, чем мне представлялось прежде. Мир словно раскрывался передо мною заново, потому что я видела его другими глазами. Весь день лорд Герберт и я обменивались любезностями. Родители предупредили нас, чтобы мы не забывали об этом, но наши глаза говорили гораздо больше. Старшие придерживались того убеждения, что за обрученной парой нужен глаз да глаз, но позднее мой галантный молодой лорд нашел возможность поговорить со мной в уединенном уголке, где сказал, что уже чувствует себя влюбленным, и ему невыносима мысль о той долгой череде дней, которые должны пройти, прежде чем мы поженимся. Мои щеки вспыхнули при этих словах, но мое сердце, мое страстное детское сердце, буквально воспарилось ввысь. Было уже поздно, и моя свеча почти совсем догорела, но мне не спалось. Я лежала в кровати, вспоминая события этого счастливого дня, восстанавливая в памяти разговор с моим Гарри. Также Них просил называть его, сказав, что в семье его все так называют, и думая о Джейн, которая улыбнулась мне и от души пожелала счастья. «Ведь ты рождена для семейной жизни, Кэт», — сказала сестра. «У тебя светлая, бескорыстная душа. Я знаю, ты будешь счастлива. А мне бы хотелось обручиться с моими книгами. Бедняжка Джейн. Я верю, что она сказала это совершенно искренне». Во время застолья, устроенного нашими родителями, я почти ничего не ела. После того, как мы заглянули в глаза друг другу, приняли клятву вечной любви и верности, голова у меня слишком кружилась. Я благодарю Бога за то, что нам недолго ждать свадьбы, моя прекрасная Екатерина, прошептал Гарри, прежде чем мы попрощались. Не могу дождаться, когда ты станешь моей. Его слова и то, как он пожал мою руку, произнося их, обещали так много. Я росла в сельской местности, среди лошадей, собак и домашних обезьянок, а потому имела представление о физической стороне жизни, но в этот миг вдруг начала понимать, что в любви есть что-то такое, о чем я прежде не догадывалась. Я вспыхнула и улыбнулась. Меня воспитывали в скромности и сдержанности, не рассказывая о тайнах брачного ложа. Поэтому у меня не было никакой возможности сообщить Гарри, как сильно я желаю его. Разумеется, после такого дня ни о каком сне и речи быть не могло, потому что я грезила наяву. А потом я вдруг поняла, что голодна, ведь я почти ничего не ела, и меня стали донимать мысли о холодном мясе, которое наверняка осталось в буфете большого зала. Я встала, надела новую ночную рубашку, дорогую, с пышными рукавами, высоким воротником на пуговицах и пошла со свечой по винтовой лестнице, ведущей в зал. Справа я увидела чуть приоткрытую дверь в гостиную, откуда доносились голоса родителей, которые нередко засиживались допоздна перед камином, попивая вино. Я хотела было войти, но остановилась как вкопанная, услышав слова, которые встревожили меня. Я знаю, что должна была тут же уйти, но я всегда была любопытным ребенком и теперь даже не потрудилась вспомнить о том, что любители подслушивать чужие разговоры редко слышат что-нибудь хорошее, в особенности о себе. «Надеюсь, Пембрук не дрогнет и не отступит». Голос матери заставлял меня замереть на месте. «Не дрогнет и не отступит? Почему это граф должен дрогнуть? И о чем они говорят? Неужели о моем замужестве?» Я затаила дыхание. «Это исключено», — твердо заявил отец. «Пембрук теперь повязан по рукам и ногам, и ему уже не выпутаться». «Да ничего подобного. Ты прекрасно знаешь, что соглашение о браке не консумируется немедленно». Примечание. Консумация. В средние века наступление фактических брачных отношений между венчанными супругами, в особенности между несовершеннолетними. Нередко от венчания до консумации могли проходить месяцы, а то и годы. Конец примечания. «Мне это не нравится». Мое сердце при этих словах стало биться быстрее и не успокоилось до того момента, пока я не перестала подслушивать. Голос матери звучал резко. «А я ведь и говорила тебе. Нужно было настоять на том, чтобы они прямо в день свадьбы легли в одну постель. А ты вместо этого согласился на условия графа. Но Катерина еще слишком юна, ей всего 12. Граф сказал, что учитывает ее возраст, и мне это понравилось». Судя по тону, отец явно оправдывался. «Это все слова. Пустые благородные слова. Катерина уже вполне созрела для супружеской постели», — фыркнула мать, и меня передернуло от ее грубости. «Ясное дело, Пембрук не вполне доверяет Нортумберленду и теперь выжидает. Хочет понять, сможет ли герцог удержаться у власти после смерти короля. Всем известно, что католичка Мария не питает особой любви к Нортумберленду». Примечание.